В день начала занятий было очень жарко. Через открытые окна пансиона Видели видны были верхушки деревьев в саду. Над ними плавало лето, конца которого еще не ощущалось. Этот день послужил для старика Азаяса поводом для произнесения речи. Он, как подобает, стоял у кафедры лицом к ученикам. На кафедре восседал старик Лапирус. Он встал, когда вошли ученики, но Азаяс дружеским жестом пригласил его сесть. Его беспокойный взгляд устремился сначала на Бориса и поверх мальчика в замешательство, тем более что Азаяс, представляя детям в своей речи их нового учителя, счел своим долгом намекнуть на родство последнего с одним из мальчиков. Лапирус, однако, был огорчен тем, что не встретил взгляда Бориса. «Равнодушие, холодность», — думал он. «О, если бы, — думал Борис, — он оставил меня в покое, если бы не обращал на меня внимания». Товарищи внушали ему ужас. Выйдя из лицея, ему пришлось идти вместе с ними и по дороге в пансион выслушивать замечания, которыми они обменивались. Испытывая потребность в симпатии, он хотел бы попасть им в тон, но его слишком деликатная натура этому противилась. Слова замирали у него на губах. Он сердился на себя за свое замешательство, старался не выдать его, пытался даже смеяться, чтобы предупредить насмешки. Но все напрасно. Среди других он выглядел как девочка, чувствовал это и был в отчаянии. Почти сразу же образовались группы. Некий Леонгири Денизоль составлял центральную фигуру и уже внушал к себе почтение. Немного старше других и более успевающий, смуглый, черноволосый, черноглазый, он не был особенно высок и не отличался большой силой, но был, что называется, малый с перцем. Настоящая чертова перешница. Даже маленький Жорж Молинье признавал, что Гарандизоль утрет ему нос. «А ты знаешь, утереть мне нос — это не так просто». Разве не видел он, не видел собственными глазами, как тот подошел сегодня утром к одной молодой женщине, державшей на руках ребенка? «Это ваш ребенок?» — спросил он, отвешивая глубокий поклон. «Он порядочный урод, ваш мальчишка. Но успокойтесь, долго он не проживет». Жорж все еще хохотал над этой шуткой. «Правда?» спрашивал Филипп Адаманти, его друг, которому Жорж рассказал эту историю. Эта наглая выходка очень их веселила, она казалась им верхом остроумия. Леон, уже достаточно тертый калач, просто повторял своего двоюродного брата Струвилу, но Жорж об этом не подозревал. В пансионе Молинье и Адаманти добились того, чтобы сидеть рядом с Гарандизолем на пятой скамейке и не быть таким образом слишком на виду надзирателя. Налево от Молинье помещался Адаманти, направо – Гарандизоль, которого товарищи называли Герри. С краю сидел Борис. На следующей скамейке было место Пассавана. После смерти отца Гонтран де Пассаван вел печальную жизнь, да и прежде его жизнь не была особенно веселой. Он давно уже понял, что ему не следует ожидать от брата никакой любви, никакой поддержки. Каникулы он провел в Британии, в семье старой своей няни, верной Серафины. Он замкнулся в себе и работал. Его подстегивает тайное желание доказать своему брату, что он лучше его. Он сам по собственному решению поступил в пансион, руководимый отчасти нежеланием жить у брата в особняке на улице Бабилон, с которым у него связаны одни грустные воспоминания. Серафина, не захотевшая расставаться с ним, сняла себе отдельную квартирку. Ей позволяет эта маленькая пенсия, которую выплачивают сыновья покойного графа на основании особой статьи духовного завещания. У Гонтрана есть там комната, где он поселяется в дни отпуска. Он обставил ее по своему вкусу. Дважды в неделю он обедает с Серафиной. Последний ухаживает за ним и следит, чтобы он ни в чем не терпел недостатка. Приходя к ней, Гонтран охотно болтает, хотя не может говорить с ней почти ни на одну из интересующих его тем. В пансионе он не позволяет товарищам задевать себя. Он выслушивает их насмешливые замечания краем уха и нередко отказывается от участия в их играх. Играм в закрытом помещении он предпочитает чтение. Он любит спорт, все виды спорта, но оказывает предпочтение тем из них, которыми можно заниматься в одиночестве. Он горд и водится далеко не со всеми. По воскресеньям, в зависимости от времени года, он катается на коньках, плавает, гребет или отправляется в далекие экскурсии за город. У него есть антипатии, и он не старается преодолеть их. Вообще, он стремится не столько расширить свой ум, сколько закалить его. Он, может быть, далеко не так прост, как думает и как желает быть. Мы видели его у изголовья смертного ложа отца. Но он не любит таинственного. После того, как он обнаружил свое несходство с отцом, ему стало скучно об этом думать. Когда ему случается занять первое место в классе, то это объясняется его прилежанием, а не способностями. Нашел бы в нем защитника, если бы умел искать. Но его плечет к соседу, Жоржу. Что касается Жоржу, то он обращает внимание только на Гири, которому на всех плевать. У Жоржа было важное дело к Филиппу Адаманте, но он считал более благоразумным не писать ему о нем. Сегодня, в день возобновления занятий, он пришел в лицей за четверть часа до начала уроков и тщетно поджидал Филиппа у ворот. Как раз во время этого ожидания, прохаживаясь около ворот, он услышал упомянутое выше остроумное обращение Гирдонизоля к молодой женщине. Затем между обоими мальчишками завязался разговор, который обнаружил к великой радости Жоржа, что они будут товарищами по пансиону. Только по выходе из лицея Жоржу удалось наконец встретиться с Фифи. Они направились в пансион Азайса вместе с другими школьниками, но немного поотстали, чтобы иметь возможность говорить откровеннее. «Ты бы хорошо сделал, если бы спрятал это», — начал Жорж, показывая пальцем на желтую розетку, которая по-прежнему торчала в петличку Фифи. «Почему?» — спросил Филипп, заметив, что Жорж больше не носит своей розетки. «Ты рискуешь попасться. Я хотел сказать тебе об этом, мой милый, перед классами. Тебе следовало бы только прийти пораньше. Я поджидал тебя у ворот, чтобы предупредить». «Но я не знал», — сказал Филипп. «Не знал, не знал», — передразнил его Жорж. «Ты должен был, кажется, смекнуть, что у меня есть кое-что для тебя после того, как мы расстались в Ульгате». Эти два мальчика постоянно озабочены желанием одержать верх друг над другом. Фифи обладает некоторыми преимуществами благодаря положению и состоянию своего отца. Но Жорж сильно превосходит его дерзостью и цинизмом. Фифи приходится немного надсаживаться, чтобы не отстать от него. Он мальчик не злой, но бесхарактерный. «Ну, выкладывай твои новости», — сказал он. Подошедший к ним Леон Гирдонизоль слышал их разговор. Жорж был доволен этим обстоятельством. Если Гири удивил его давеча, то и он тоже держал про запас нечто, способное поразить Гири. Он сказал поэтому Фифи самым обыкновенным тоном. «Пролиночка посажена». «Пролина?» — вскричал Фифи, испуганный хладнокровием Жоржа. Так как на лице у Леона изобразился интерес, то Фифи спросил Жоржа. «Можно ему сказать?» Жорж только выругался, пожав плечами. Тогда Фифи сказал Гири, показывая на Жоржа. «Это его цыпка». Затем обращаясь к Жоржу. «Откуда ты знаешь?» «Мне сказала Жармена, которую я недавно встретил». И он рассказал Фифи, как во время своего приезда в Париж 12 дней тому назад пожелал зайти в ту квартиру, которую прокурор Молинье назвал давеча «Арены», где совершаются эти оргии, и нашел дверь запертой. Рассказал, как, бродя потом по кварталу, встретил Жермену, цыпку Фифи, которая осведомила его о событиях. В начале каникул был обыск. Но этим женщинам и этим детям осталось неизвестно, что для производства всей операции Профитандье терпеливо дождался времени разъезда несовершеннолетних преступников, желая исключить возможность их захвата при обыске и избавить от скандала родителей. «Ну, слава богу, старина!» — только и повторил Фифи, считая, что они с Жоржем счастливо отделались. «Это бросает тебя в холод, а?» — насмешливо спросил Жорж. Признаваться в собственном испуге ему казалось совершенно излишним, особенно в присутствии Гирдонизоля. На основании изложенного диалога может показаться, будто эти дети были более испорчены, чем это есть на самом деле. Они говорят так главным образом из желания казаться испорченными, я в этом уверен. В их поведении много бахвальства. Что нужды? Гирдонизоль слушает их, слушает и подстрекает одним своим присутствием. Этот разговор весьма позабавит его кузена Струвиллу, которому он передаст его сегодня вечером.